Мученичество Игнатия. Глава первая. Жажда Игнатия к мученичеству. Когда Троян только что унаследовал империю римлян, Игнатий, ученик апостола Иоанна, муж во всех отношениях апостольского нрава, с великим тщанием управлял церковью в Антиохии, с трудом избежав прошедших бурь, множества гонений при Домициане, поскольку, подобно умелому кормчему, кормилом молитвы и поста, искренностью учения и своим постоянным духовным трудом, он противостоял потопу, надвигавшемуся на него, страшась лишь того, чтобы не потерять кого-нибудь из тех, кому недоставало мужества, или кто мог пострадать по наивности. Посему он радовался спокойствию церкви, когда гонения на краткое время прекратились, но скорбел о себе самом, что он еще не обрел истинной любви ко Христу и не достиг совершенного достоинства ученика. Ибо он размышлял внутри себя, что исповедание, которое совершается мученичеством, привело бы его в еще более близкое единение с Господом. Потому-то, пробыв еще несколько лет с церковью и, подобно божественному светильнику, просвещая понимание каждого своим изъяснением священных писаний, он, наконец, обрел то, к чему стремился. Глава вторая. Игнатий осужден Трояном. Ибо Троян в 9-й год своего правления превознесся гордостью после победы, которую он стяжал над скифами и дакийцами и надо многими другими народами, и думал, что покорности религиозного общества христиан как раз не доставало для того, чтобы все окончательно покорилось ему, и потому угрожал преследовать их, пока они не согласятся поклоняться демонам, как все другие народы, принуждая всех, живущих богоугодной жизнью, либо принести жертву идолам, либо умереть. Поэтому благородный воин Христа Игнатий в страхе за церковь в Антиохии, но в согласии с собственным устремлением, был приведен к Трояну, который в то время пребывал в Антиохии, хотя спешил выступить против Армении и Парфян. И когда он предстал перед Трояном, тот спросил его: «Кто ты, нечистый негодяй, осмеливающийся нарушать наши повеления и склоняющий других делать то же, так что они приходят к ужасной гибели?» Игнатий отвечал: «Никто не должен называть богоносца нечистым, ибо все злые духи отступили от слуг Божьих. Но если от того, что я враждую против этих духов, ты называешь меня нечистым по отношению к ним, то я вполне согласен с тобой. Ибо поскольку я имею в себе Христа, Царя Небесного, я разоряю все ухищрения этих злых духов». Троян спросил: «Кто такой богоносец?» Игнатий отвечал: «Тот, кто имеет Христа в груди своей». Троян сказал: «Не кажется ли тебе, что и мы имеем в умах наших богов, к помощи которых прибегаем в противостоянии нашим врагам?» Игнатий отвечал: «Ты заблуждаешься, когда называешь демонов языческими богами. Ибо один лишь есть Бог, сотворивший небо и землю и море и все, что в нем, и один Иисус Христос, единородный Сын Божий, царство которого да обрету и я». Троян спросил: «Ты имеешь в виду того, кто был распят при Понтии Пилате?» Игнатий отвечал: «Я имею в виду того, кто распял мой грех вместе с его виновником, и кто осудил и поверг всю ложь и зло дьявола к ногам тех, которые носят его в своем сердце». Троян сказал: «Итак, ты носишь в сердце того, кто был распят?» Игнатий отвечал: «Истинно так, ибо написано: «Вселюсь в них и буду ходить в них».» Тогда Троян произнес следующий приговор: «Мы повелеваем, чтобы этот Игнатий, который утверждает, что он носит в себе того, которого распяли, был связан солдатами и отвезен в великий город Рим, где будет отдан на съедение зверям для удовольствия народа». Когда святой мученик услышал это решение, он воскликнул с радостью: «Благодарю тебя, Господи, что ты соизволил удостоить меня совершенной любви к тебе и соделал меня связанным оковами железными, подобно твоему апостолу Павлу». Сказав так, он затем охотно дал заключить себя в оковы и, молясь за церковь и вручая ее со слезами Богу, был поспешно уведен с беспощадной жестокостью солдатами, как некий удивительный агнец, предводитель большого стада, чтобы быть отправленным в Рим и там послужить пищей для кровожадных зверей. Глава третья. Игнатий плывет в Смирну. Итак, с готовностью и радостью, из-за желания своего пострадать, он последовал из Антиохии в Селевкию, откуда и отплыл. И после многих страданий прибыл в Смирну, где сошел на берег с великой радостью, и поспешил увидеть святого Поликарпа, прежнего своего соученика, а теперь епископа Смирнского. Ибо они оба в прежнее время были учениками святого апостола Иоанна. Будучи приведен к нему, он разделил с ним некоторые духовные дары и, торжествуя в своих узах, умолял того содействовать ему в исполнении его устремления, ревностно прося того и у всей церкви, ибо города и церкви Азии приветствовали святого через своих епископов, пресвитеров и диаконов, спешивших встретиться с ним в надежде получить от него те или иные духовные дары. Но более всего у святого Поликарпа, чтобы он, Игнатий, посредством диких зверей скоро покинул этот мир и мог предстать перед лицом Христа. Глава четвертая. Игнатий пишет церквам. Так он говорил все это и так свидетельствовал, простирая свою любовь ко Христу столь далеко, как тот, кто хочет завоевать небо своим благим исповеданием и ревностью тех, кто присоединил свои молитвы к его молитвам о его приближающемся подвиге. И чтобы отблагодарить церкви, пришедшие встретиться с ним в лице своих предстоятелей, он посылал им письма благодарения, проливающие духовную благодать вместе с молитвой и увещанием. И видя всех людей столь к нему благорасположенными, и боясь, как бы любовь братьев не воспрепятствовала его ревности по Богу, тогда как непорочная дверь мученичества отворена перед ним, он написал послание к церкви римлян, которое к сему прилагается. В оригинале здесь следовал текст послания святого Игнатия римлянам. Глава пятая. Игнатий доставлен в Рим. Затем, образумив, как и хотел, посредством этого послания тех из братьев в Риме, которые не желали его мученичества, и отплыв из Смирны, ибо солдаты заставляли его торопиться на публичное представление в Рим, где, будучи отдан диким зверям на виду у римского народа, он мог обрести венец, к которому стремился. Он затем пристал в Тараде. Затем, продолжив оттуда свой путь до Неаполя, он прошел пешком мимо Филипп через Македонию и оттуда к той части Эпира, что близ Эпидамны. Найдя корабль в одной из гаваней, он отправился по Адриатическому морю, а оттуда — по Террейскому, минуя различные острова и города, пока не появились в виду Путиолы. Он хотел пристать здесь, желая последовать по стопам апостола Павла. Но появившийся жестокий ветер не позволил ему сделать этого, стремительно направляя корабль вперед, так что он миновал это место, выразив лишь восторг любовью пребывавших там братьев. Итак, продолжались попутные ветры, и мы неохотно торопились, преодолевая весь путь за один день и одну ночь, печались о приближающемся отшествии от нас этого праведника. Но с ним все происходило, как он и желал, ибо он торопился, сколь возможно, скорее покинуть этот мир, чтобы достигнуть Господа, которого любил. Когда мы приплыли в Римскую гавань, грешные развлечения язычников близились к окончанию, так что солдаты начали раздражаться нашей медлительностью, и епископ охотно уступал их настойчивости. Глава шестая. Игнатий разорван зверями в Риме. Они двинулись от места, называемого Порта, и вести обо всем, касающемся святого мученика, уже распространились повсюду. Встретили братьев, исполненных страха и радости, радующихся от того, что их сочли достойными встретить богоносца, но пораженные страхом, что столь знаменитый муж ведом на смерть. Тогда он предписал хранить молчание тем, которые в пламенной ревности говорили, что они умиротворят людей, чтобы те не требовали смерти праведника. Он немедленно был уведомлен о том духом и, приветствовав их всех, просил их показать истинную привязанность к нему и остановился на этом вопросе подробнее, чем в своем послании, и убеждал их не завидовать ему в его устремлении к Богу. После всего этого он со всеми братьями, преклонившими колени, умолял Сына Божьего от имени церквей, чтобы был положен конец гонениям, и чтобы взаимная любовь продолжалась между братьями. И со всей поспешностью был увлечен в амфитеатр. И он был немедленно брошен туда, в согласии с данным прежде повелением Цезаря. Публичное представление как раз уже близилось к завершению. А это был так называемый торжественный день, который на римском языке именуется 13-м, во время которого люди по обыкновению собирались в больших количествах, чем обычно. И он был брошен в клетку к диким зверям, за храмом, чтобы благодаря им, зверям, было исполнено желание святого мученика Игнатия, в согласии с написанным «Желание праведников исполнится». Ибо он хотел, чтобы братья не имели хлопот, собирая его останки, и выразил до того в своем послании желание, чтобы таким был его конец. Из его святых останков сохранилась лишь малая часть, которую перевезли в Антиохию и обернули в льняное полотно, как неоценимое сокровище, оставленное церкви благодатью, которая пребывала в святом мученике. Глава 7. Игнатий явился в посмертном видении. Итак, все это произошло в 13-й день перед январскими календами, то есть 20 декабря. Сун и Сенекий были консулами римлян во второй раз. Мы видели все это своими глазами и провели всю ночь в слезах в доме и умоляли Господа с преклоненными коленами и со многими молитвами, чтобы Он даровал нам слабым полную уверенность в отношении произошедшего, и случилось так, что мы впали в краткую дрему, и некоторые из нас видели блаженного Игнатия, внезапно явившегося стоящим среди нас и обнимающим нас, тогда как иные видели его вновь молящимся за нас, а иные видели его в каплях пота, как если бы он только что пришел от своего великого труда, стоящим с Господом. И тогда мы с великой радостью засвидетельствовали это и сравнили все наши различные видения. Мы воспели хвалу Богу, подателю всех благ, и выразили наше чувство счастья за святого мученика. И теперь мы дали вам знать день и время, когда это случилось, чтобы, собираясь вместе во время его мученичества, мы могли стать собратьями победителя и благородного мученика Христова, который попрал дьявола и усовершится в пути, который из любви ко Христу он возжелал, во Христе Иисусе, Господе нашим, которым и с которым да будет слава и держава Отцу с Духом Святым вовеки. Аминь. Мученичество переведено с английского Павлом Ерофеевым. 2001 год. Общество Святого Креста.